Не старайтесь нравиться всем. Часто спрашивают, как вести себя в новом коллективе. Вот одна женщина пришла на новую работу. И работа хорошая, и руководитель нормальный, и задачи посильные, интересные, и зарплата подходящая, но одиноко. И вроде бы работа, она не для общения, это верно. Но все равно трудно одной. Есть устоявшиеся отношения в коллективе, а ты одна и одна. Не надо сразу выбирать самого успешного и яркого человека, отличника, звезду. Если сразу с таким неформальным лидером строить отношения, станешь одним из греческого хора. Сразу займешь положение во втором ряду. Не надо сразу выбирать слабого и не очень интересного, условного двоечника, потому что сразу окажешься на задней парте. Надо выбрать доброго, мягкого, вам симпатичного человека по душе. Того, кто нравится. Прислушаться к своему сердцу и выбрать. Как когда-то мы в садике и в школе подходили к тому, кого интуитивно выбрали. И начинали простой разговор. Спрашивали что-то и предлагали конфетку или игрушку. Одному тяжело, и хотя бы с одним человеком надо наладить контакт. Обычно симпатия обоюдна. Тот, на кого указало ваше сердце, тоже потянется к вам, и можно будет вместе сходить на обед, поговорить в перерыве, помочь и получить помощь в точности, как в садике или в школе. И эта первая ниточка постепенно свяжет вас с коллективом, а напрашиваться на контакты со всеми подряд и стараться всем сразу понравиться не стоит. И выбирать самого успешного не надо, и самого неуспешного тоже. Хотя, впрочем, иногда сердце тянется именно к ним. Тогда можно последовать его влечению. Это простой способ. Стеклянный купол одиночества исчезнет, работать и дышать станет легче, напряжение пройдет, и постепенно вольетесь в коллектив, если, конечно, вам это важно и нужно.